Глава третья. Иродова темница в Асколоне была посреди города на главном базарном месте. Она была рытая в земле, вроде очень большой погребной ямы, и подведена столбами и сводами из сырых камней, а сверху присыпана землей, тоже как погребница. Снаружи ее и отличить было трудно. Казалось, будто это просто земляной холм. Тут же на этой насыпи шел всякий день торг. Тут били людей на провиже воловьими жилами. И тут же сидели с ночвами и лоханями асколонские рыбаки, предлагавшие живую рыбу, и торговки, продававшие хлеб, овощи и рыбачьи снасти. В откосах насыпи были пробиты и очищены крепкими железными решетками две узенькие отдушины, через которые, впрочем, внутрь подземелья едва проникал самый слабый свет и порою достигал отдаленный гул рынка. В этой асколонской темнице, выкопанной при Ироде, сидело очень много разноплеменных людей, и все они страшно томились тут от тесноты, голода, жажды и недостатка дневного света и воздуха. Свет солнечный едва доходил сюда на минутку косым лучом через одно узенькое окошечко, а солнечная теплота совсем сюда не проникала, отчего сырость была несказанная и проникала тела заключенных. В этой общей яме были тесно сбиты вместе и злодеи-душегубцы, и воры, и неплательщики. Все они были лишены всякой свободы движения. У одних ноги были заколочены клиньями в деревянные колоды, и эти сидели вовсе неподвижно. А на других были наложены тяжелые цепи, производившие терзательное лязганье при каждом движении рук и ног. Те же, которые были пойманы на разбоях и убийствах и подлежали смертной казни око за око и зуб за зуб, эти были прикованы к стене тройными цепями за ноги, за руки и за шею. Логовища этих бесстрашных злодеев были в самом заднем отделении, в узких и совершенно темных впадинах, вырытых в глине. Все заключенные в Иродовой темнице люди, где сидели, там же и спали, и тут же они и пили, и ели, и отправляли все свои телесные нужды. Здесь их посещали друзья и родные, и жены. Обычаи были так суровы и просты, что случалось нередко, что жены людей, заключенных в этой Иродовой темнице, посещая мужей своих, становились снова матерями новых детей. Такова была эта ужасная Иродова тюрьма в Асколоне, в которую доимщик Тивуртий заключил Фалалея, мужа Тении, и отца Верины и Витта. В то же время, как был посажен в эту тюрьму Фалалей-корабельщик, за несколько дней ранее в эту самую яму, и притом в самой темной ее впадине, был помещен и прикован на пять цепей за руки, за ноги и за шею береговой злодей по имени Анастас Душегубец. Он был известный разбойник. Он грабил и лишил жизни много людей. Всех убитых им на суше и на море считалось 40 душ. Он давно вооружил против себя всех людей в Асколоне, и все асколонцы радовались, что Анастас наконец пойман, и ожидали его казни. Для произнесения суда над Анастасом должен был вскоре прибыть из Дамаска важный сановник по имени Милий, при котором злого Анастаса и должны были казнить мечом всенародно посреди Асколона. Рядом с той впадиной в дальнем конце темничной ямы, где был прикован злодей Анастас, находился тесный лаз еще в особую низкую глиняную ямину по названию «Прокаженную». Она называлась так потому, что здесь некогда сидел человек бесноватый и прокаженный, который неустанно злословил царя Ирода, и зато здесь и умер в заточении. С той поры в эту прокаженную нору никто не входил, потому что и сам страж темничный, бесстрашный Равула, боялся прикоснуться к глине, на которой сидел и о которую терся прокаженный. Ямину эту, однако, не заваливали, потому что в ней была другая продушина, которая была необходима, чтобы не задохнулись невольники.